Глеб Соколов. Четверо из автомобиля. Но вот в тот самый день, когда я, к своему несчастью, в последний раз скатился на велосипеде с Косогора, Сергей стал свидетелем невероятного. Так получилось, что в момент аварии он был на кухне возле окна. Именно оттуда столб видно лучше всего. На глазах молодого сотрудника дорожно-постовой службы с Косогора наперерез автомобилю скатилось привидение. Оно было на акробатическом велосипеде и нарочно подрезало автомобиль так, чтобы тот врезался в столб. Сам вид покойника был ужасен и, несомненно, оказывал на человека за рулем мощное впечатление. Меня Сергей тоже видел, но ему сразу было понятно, что к аварии я не имею никакого отношения. Важная подробность. Автомобиль был в точности той же модели и такого же цвета, как и тот, который некоторое время назад сбил парнишку насмерть. Кроме Сергея и, разумеется, людей из разбившейся и сгоревшей машины, никто призрака велосипедиста не видел, в том числе и я. ДПСник от ужаса долго не мог прийти в себя. Некоторое время он даже думал, что все, включая разбитую машину у столба, это его галлюцинация. А потом автомобиль загорелся. Сергей принялся звонить пожарным, в скорую помощь, но было уже поздно. Находившиеся в машине родители с детьми умерли страшной смертью. А ведь Сергей, так же как и я, мог их спасти. Чем больше времени проходило со дня аварии, тем более ужасные муки совести он испытывал. И еще это привидение. Было ли оно на самом деле? Или оно ему померещилось? Или никакого призрака не было, а с горки спустился нормальный живой велосипедист. Не я, а другой, еще один. Все эти вопросы не давали Сергею покоя. Если все же он видел настоящее привидение, то логично было предположить, что погибший подросток-велосипедист охотится за автомобилем своего невольного убийцы и по ошибке принял за него точно такую же машину, принадлежавшую другим людям. Сергей проходил службу в ближайшем к дому подразделении ДПС. В территорию, за которую оно отвечало, входила и эта улица. «Я видел еще несколько привидений. Они появились в...» — проговорил я, но закончить не успел. «Волосы мои зашевелились от ужаса. Поймав мой взгляд, направленный за его спину, Сергей резко обернулся. Женщина стояла метрах в четырех за его спиной. Она была словно соткана из белесого газа. «Что тебе надо от нас?» — выкрикнул ДПСник, пятясь назад. Губы ее зашевелились. Никогда ни до, ни после этого вечера я не слышал звуков, леденивших кровь сильнее, чем звуки ее голоса. В них было что-то не от этого мира. «Есть только один способ показать дорогу мертвецу — собственной кровью. Разрежь палец и пускай кровь по капле до того места, где ставит машину убийца. Иначе велосипедист заберет еще много жизней». Она медленно повернулась и двинулась в сторону сквера. Мы оба, широко раскрытыми от ужаса глазами, смотрели ей вслед. Прямо перед женщиной стоял уткнувшийся передней частью в столб разбитый автомобиль. Сейчас она просочится сквозь него. Вдруг женщина остановилась. Потом воздух дрогнул, и автомобиль отодвинулся от столба метров на пять. Она опять двинулась вперед, пересекла дорогу перед промчавшимся на большой скорости джипом. Он едва не задел это облачко белесого тумана, очевидно, не видя его. Того, как передвинулась разбитая машина, водитель джипа тоже не заметил. Женщина уже поднималась вверх по Косогору. Ее фигура начала стремительно таять. Несколько минут мы стояли молча, не двигаясь с места. Потом я повернулся к Сергею. «Ты на все 100 уверен, что этот человек виноват в смерти велосипедиста?» ДПСник кивнул головой. «Ты знаешь, где он оставляет свою машину?» — спросил я, думая о том, что совсем недавно я был готов свести счеты с жизнью. «Значит, теперь я не должен переживать по поводу того, что мне придется пролить на асфальт некоторое количество своей крови». Но одно мне было все же непонятно. Чего хотели от меня привидения? Почему они так упорно преследовали меня, если я не был ни в чем виноват? Как ни старался Сергей разрезать мою руку как можно аккуратнее, рана получилась глубокой и длинной. Оказалось, что дома у инспектора дорожной службы все ножи тупые. Впрочем, сам я в квартиру к нему не заходил. Ждал возле подъезда. «Вот, самый острый, который у меня есть», — проговорил он виноватым голосом после 5-минутной отлучки и протянул старый кухонный нож. Я не смог заставить себя рассечь кожу на руке и попросил сделать это Сергея. К этому моменту мы уже стояли в парке на Косогоре. Это было то самое место, откуда скатился вниз мертвый велосипедист. Я сел на землю и, закатав куртку на запястье, положил руку на мягкую травку. Свет уличных фонарей добивал сюда уже изрядно рассеянным, каким-то призрачным, и Сергею было тяжело в нем сделать хирургический точный разрез. Нож был тупой, а движение моего нового знакомого слишком нервным и сильным. От боли я застонал. Тут же обильно пошла кровь. Нельзя было терять ни минуты. Мы боялись, что от кровопотери я могу потерять сознание и не дойти до того места во дворах, где стоял автомобиль преступника. По словам Сергея, туда было минут 10 ходьбы прогулочным шагом. Но у нас этот путь занял в 3 раза больше времени. Каждые 5 шагов я останавливался и ждал, когда капля крови упадет с моей руки на землю. Мы старались идти по газонам, там, где все-таки была земля, а не асфальт. Ведь мы не знали, насколько долго могут держаться эти кровавые следы. Вдруг после первого же дождичка мертвый велосипедист уже не сможет различить эту ужасную путеводную нить, и все наши усилия окажутся напрасны. Не рискую ли я, оставляя следы собственной кровью на пути этого чудовища? В некоторые моменты я испытывал такой сильный ужас, что казалось, еще мгновение я кинусь бежать, не разбирая дороги и не оглядываясь, лишь бы не участвовать больше в этом действии. Мне все-таки удалось справиться со своими страхами. Я убедил себя в том, что мертвый велосипедист – сам невинная жертва. Дальше отмщение своему убийце, его намерения не распространяются. Но так ли это? Ведь он уже погубил 4 невинные жертвы и чуть не погубил 5-го, сегодняшнего бородача. Не стану ли я 6-м? Ответа не было. В конце концов, мы оказались в каком-то тесном дворе, плотно заставленном машинами. Одна из них была в точности такая, как те, что врезались в столб. Уловив мой устремленный на нее взгляд, Сергей кивнул головой. Оставляя на своем пути кровавые следы, я приблизился к автомобилю, обошел его кругом. Дело было сделано. Из кармана ДПСник вытащил прихваченный из дома бинт, тряпочный жгут, перетянул им мое предплечье, затем плотно перебинтовал рану. Я поднял руку вверх, чтобы кровотечение быстрее остановилось. Вдруг закружилась голова. Я сел на бордюрный камень метрах в 5 от автомобиля убийцы. Корейская легковушка выглядела вполне обыкновенно. Если бы еще несколько часов назад я случайно попал в этот двор, не обратил бы на нее внимания. Машина как машина. «Пойдем, нельзя здесь оставаться!» Сергей протянул мне руку и помог встать. Медленно опираясь о его плечо, я двинулся прочь со двора. Когда мы пришли к месту аварии, то обнаружили там целую толпу народа. Только теперь мы с ДПСником вспомнили, что он бросил свой автомобиль с включенными мигалками. Они переливались синими огнями, открытой дверью и работающим двигателем прямо на проезжей части. Видимо, после встречи с привидением Сергей был уже не в себе и мог запросто позабыть о том, для чего он, собственно, оказался на этой улице. Люди окружили обе машины, с удивлением заглядывали внутрь, недоумевали, куда делись водители. Мой дом был в другой стороне. От потери крови, от всех переживаний этого вечера я чувствовал ужасную слабость. Хотелось как можно скорее лечь на свой диванчик. Я стоял перед дверью, обитой дерматином. В нескольких местах он был порезан ножом и нажимал на кнопку звонка. Из квартиры доносилось едва слышное треньканье. Наконец замок лязгнул, дверь отворилась. На пороге стоял Сергей. Я почувствовал сильный запах алкоголя. Вид у ДПСника ужасный. Старые рваные джинсы, грязная белая майка, облита вином. Открывая дверь, он, видимо, не посмотрел в глазок. Теперь, при виде меня, лицо его преобразилось. До этого оно было угрюмым, а теперь его осветила вспышка неожиданной радости. «Где ты пропадал? У меня нет ни телефона, ни адреса. Он появился вчера, прошел указанным маршрутом». Нынешний день от нашей первой и единственной встречи отделяло целых трое суток. Когда находишься на границе между этим миром и страной мертвецов, время идет по-другому. Не быстрее, а как-то иначе. Темп его не меняется, но каждая минута становится увесистее и тяжелее. Трое суток я пролежал на кровати, почти не ел и не умывался. И у меня не было желания вести другой образ жизни. Слава богу, родители уехали на неделю отдыхать в теплые страны. Остался в квартире совершенно один. Думал о вечности, о жизни в загробном мире, о том, что хотели сказать мне сгоревшие мать и сын. Каждую минуту я ждал появления в квартире кого-то из моих ужасных новых знакомых, но страха не испытывал. Просто уже не мог бояться. Ведь в первую ночь как раз уезжали родители. Я еще застал их. Я переработал в себе такую чудовищную порцию ужаса. Пребывание в пустой квартире, ожидание появления мертвого велосипедиста, что, видимо, все нервные клетки и уголочек мозга, ответственные за страх, во мне просто выгорели и больше не могли производить эмоций. После этого в моей голове могла существовать опасение, но душа уже была равнодушна. «Будь что будет», — так думал я. Потом мне захотелось повидаться со своим собратом по несчастью, получившим, как и я, порцию знания, которым не должен владеть обыкновенный человек. Я оставил его еще там, на подходе к месту аварии, когда увидел толпу, а чуть подаль подъезжающий полицейский автомобиль. Уже второй, видимо, вызванный кем-то из толпы. Я просто пошел домой, а он двинулся в сторону людей. Похоже, он был потрясен тем, до чего он дошел со всеми этими привидениями. Бросил служебный автомобиль посреди улицы с раскрытыми дверями и сверкавшими тревожными мигалками. Оставил место аварии, которое должен был расследовать. Теперь его наверняка ждали весьма серьезные неприятности по службе. А что ждало меня самого? Я шел и не оборачивался. Теперь мы вновь оказались на месте аварии вместе. Дела Сергея были хуже, чем я ожидал. В органах шла мощная кампания по повышению дисциплины и исправлению отрицательного образа сотрудников в форме, преобладавшего, по данным опросов, в сознании граждан. Начальник Сергея очень не хотел, чтобы его сняли с должности из-за странного сотрудника, который может запросто бросить полицейский автомобиль с синими огнями и раскрытой дверью на дороге и исчезнуть куда-то. Мой знакомый ДПСник так и не смог внятно объяснить своего отсутствия. Служебное разбирательство еще не закончилось, но Сергей был уверен, его уберут из органов. Но что был страх увольнения со службы по сравнению с теми переживаниями, которые он испытывал, столкнувшись с потусторонним миром? Тут был и ужас, и жгучее, уже, видимо, нездоровое любопытство. Свой страх он глушил алкоголем. Винные пары, окутывавшие его мозг, с того самого вечера, как мы расстались, помогли ДПСнику не сойти с ума. На службе он появлялся лишь раз в день, большую часть дня проводя дома. Но и в квартире он не сидел, а либо стоял в сквере на Косогоре, либо шел по нашему окропленному кровью маршруту до того места, где невольный убийца велосипедиста парковал свой автомобиль. Убийца, он был достаточно молодым мужчиной, чуть старше 30 лет, в эти дни почти не садился за руль. То ли он путешествовал по городу на общественном транспорте, то ли сидел большую часть времени дома. Автомобиль почти все время стоял на одном и том же месте, во дворе. Сколько ни поджидал Сергея мертвеца, тот не появлялся. Но вот вчера, когда ДПСник шел поздно вечером к своему дому, он обернулся и замер. От ужаса волосы на голове встали дыбом. Чудище медленно двигалось по газону, катя рядом с собой велосипед. Казалось, присутствие человека мертвого паренька нисколько не волнует. А может, он просто не замечал Сергея? ДПСник не стал преследовать покойника. Тот явно шел по следу. Мой друг знал, автомобиль убийцы в этот момент стоял припаркованным во дворе. Самым разумным Сергей посчитал уйти обратно домой. «Пару часов назад убийца сел в машину и укатил куда-то», — проговорил ДПСник. «Скорость у него была хорошая». «На улице уже темно», — задумчиво проговорил я. «Что-то, какое-то чутье подсказывало, все произойдет именно сегодня. Он поедет обратно». Сергей молча вышел из квартиры, закрыл дверь. Мы отправились в сквер. Там спрятались за деревьями на некотором расстоянии от места, откуда велосипедист обычно скатывался вниз, и принялись ждать. Движение по улочке было слабым. Каждая машина, которая сворачивала в нее с перекрестка, привлекала наше внимание. Время шло, корейский автомобиль не появлялся. Я стоял, держась рукой за ствол дерева, а Сергей к этому моменту уже опустился на землю и сидел, вытянув ноги. Но вот я увидел тот самый автомобиль. Он подъехал к перекрестку. Там горел красный свет и стояла одна машина. Корейская легковушка убийцы ловко обогнула ее и остановилась в нескольких метрах за стоп-линией. Видимо, водитель спешил и намеревался первым рвануть со светофора в улицу, едва загорится зеленый свет. Я слегка толкнул Сергея локтем, но он и без этого смотрел туда же, куда и я. Свет переключился, и корейский автомобиль, как я и предполагал, набирая скорость, с ревом влетел в улицу и помчался по ней, держась у самой осевой посреди дороги, хотя и правый ряд, тот, что ближе к тротуару, был совершенно свободен. И тут я увидел, как где-то там, в глубине сквера, куда почти не добивал свет фонарей, мелькнула тень. Это был он, покойник, без всякого сомнения. Я узнал эти развивающиеся хвосты, сгнившей и расползшейся по швам одежды. Через пару мгновений он уже вылетел на ярко освещенное место на самой вершине Косогора. Не подсмотрел ли он у меня этого решительного броска вниз? Ведь это я любил так бросить велосипед вниз, слушая, как начинает свистеть в ушах ветер, а потом ощутить, как катятся колеса велосипеда по ровному асфальту после тряской, поросшей травой земли сквер. Неужели он повторял за мной? В это же самое время машина убийцы, продолжая разгоняться, неслась вперед. Скорость и так уже была высокой, но водителя этого казалось недостаточно. Покойник на своем велосипеде ринулся с косогора вниз. Мы с Сергеем затаили дыхание, ожидая развязки. Жуткий велосипедист выкатился навстречу автомобилю, когда тот находился метрах в 10 от столба. Очевидно, впечатление, которое произвел фантом на водителя-убийцу, было настолько невероятным, что тот даже не попытался маневрировать, а просто резко повернул руль в сторону обочины, противоположную той, откуда несся велосипедист. На большой скорости, даже и не начав тормозить, машина врезалась в столб. Удар оказался столь сильным, что водитель, он был не пристегнут, вылетел из-за руля и ударился головой в лобовое стекло. Оно пошло сеткой мелких трещин и выгнулось вперед. Велосипедист притормозил и затем, вывернув руль, объехал машину кругом. Потом, не останавливаясь, он зашел еще на один круг. Теперь в салоне автомобиля было трудно что-либо разглядеть, но мне казалось, я различаю контуры тела, навалившегося на руль. В следующее мгновение велосипедист все кружил вокруг разбившейся машины. Со стороны водительского места, словно бы прорастая из металлического корпуса, появилось облако белого тумана в форме человеческой фигуры. Оно отделилось от автомобиля и пошло в сторону сквера, точно так же, как когда-то сделали сгоревшие родители и дети. Как я потом узнал, то же самое видел и Сергей. Едва тень погибшего водителя покинула автомобиль, велосипедист перестал кружить вокруг него, выехал на осевую линию, прочерченную по самой середине улицы, и покатил в сторону перекрестка. При этом он стремительно таял, словно растворяясь в воздухе, и, наконец, исчез совсем. Белесая тень водителя автомобиля медленно пересекла улицу, по ней в этот момент не ехало ни одной машины. Потом он стал подниматься вверх по косогору, углубился в сквер и исчез. Только теперь мы с Сергеем переглянулись. «Надо вызвать ДПС и скорую», — проговорил мой знакомый. «Он мертв, я знаю, но для всех нам это неизвестно». Мы пошли в его квартиру. На этот раз скорая и полиция не появлялись очень долго. Сергей дожидался их возле машины. Первые минут 10 я стоял рядом с ним. Потом что-то, это было какое-то особенное чувство, неодолимое влечение заставило меня покинуть нового приятеля и медленно перейти на другую сторону улицы. Он ничего не сказал мне. Кажется, даже не посмотрел в мою сторону, когда я шагнул на проезжую часть. С того момента, когда мы по его квартирному телефону набрали экстренные службы, вернее, это он набирал, а я просто стоял рядом, мы почти не разговаривали. Каждый был погружен в собственные мысли. В глубине души оба знали, сегодняшние события вовсе не конец истории, а ее подлинное начало. Бурное течение событий, необходимость действовать, отвлекали от главного вопроса. Как жить с тем знанием, которое мы получили? Ведь жить по-прежнему, имея за плечами такой опыт, невозможно. И ответить на эти вопросы мы должны были поодиночке. Оба прекрасно понимали, что хотя обстоятельства и создали между нами нечто вроде временной дружбы, она непрочна. Слишком мы разные по роду занятий и по воспитанию. А значит, почти невероятно, чтобы Сергей хоть как-то мог помочь мне в моем состоянии, и вряд ли я смогу перешагнуть через нашу разницу и захочу общаться с ним дальше, даже если ему будет необходимо общение со мной. Вот такая неприятная картина. Я медленно поднялся по косогору вверх. Темнота. Она не пугала меня. Я повернулся к скверу спиной и посмотрел на место аварии. Все же я не представлял, как жить со всем этим дальше. «Знаешь, «Зачем мы приходили к тебе?» Голос, раздавшийся за спиной, был ужасен. Он разрывал уши, словно лязгая терлись друг об друга две тяжелые ребристые железяки. Точно такое я уже слышал недавно, когда она поведала нам с Сергеем, как указать путь мертвому велосипедисту. Но теперь это была не она. «Не надо, не оборачивайся. Тебе не стоит смотреть на меня», — проговорил тот самый мальчик из сгоревшего автомобиля, хотя я уже вовсю смотрел на него. «Мне не хочется, чтобы ты видел меня таким». Он был, как обычно, бесплотной тенью, сгустком тумана. Не знаю, почему ему не хотелось, чтобы я видел его в этом загробном воплощении. Я отвернулся. «Мы просто хотели сказать, что ты ни в чем не виноват. Мы знали, ты винишь себя в нашей гибели, ведь ты не видел его. Ты очень честный, совестливый человек, и мы были уверены, что чувство вины и связанные с ней переживания доведут тебя до нехорошего конца. Знай, что в какой-то момент на том свете появилась твоя тень. Это свидетельствовало, что очень скоро ты покончишь жизнь самоубийством. Ты как бы уже присутствовал на том свете. Было бы несправедливо, если бы ко всем жертвам истории прибавился еще и ты». Мне вдруг нестерпимо захотелось посмотреть на него, спросить про то, о чем я все это время думал. Как же я буду жить дальше? Я повернулся, но сгустка тумана рядом со мной уже не было. Вот и все.